Горшок и его братья. Центральная Индия. В одной деревне жила старая женщина. Муж ее умер, дети умерли, и хотя она с утра до ночи гнула спину, стараясь управиться на поле и дома, жить ей было очень трудно. Как-то случился сильный ветер. Он ворвался в хижину старухи через открытые окна и дверь, покачнул полку над очагом и разбил все горшки. Делать нечего. Собрала женщина последние гроши, отправилась на базар и купила там три новых горшка. Два одинаковых, а один поменьше. Положила горшки в мешок и понесла домой. Идет и слышит. Горшки перестукиваются, словно между собой переговариваются. «Нет-нет, это мне чудится», — решила женщина, пришла домой, поставила горшки на полку и отправилась за водой. Принесла она воды, стала месить из кукурузной муки тесто, месит, а сама думает о своей горькой доле. «Был бы у меня сынок, пошел бы он сейчас в поле вместе с другими мужчинами жать пшеницу», — забывшись, сказала она вслух, сказала и тяжело вздохнула. «Вдруг слышит?» Застучали горшки. Дрожат, покачиваются, словно говорят что-то друг другу. «Ой, что это?» — спрашивает старуха. А один горшок, тот, который поменьше, спрыгнул с полки и говорит: «Матушка, матушка, я пойду в поле». Первый раз за много лет рассмеялась старуха. «Куда тебе? Ладно, стой уж на полке. Да кто вы такие? Удивительные горшки. Мы братья. Когда нас горшечник делал, сказал, быть вам сыновьями той женщины, которая вас купит. Пока вы вместе, все и у вас, и у нее будет ладно». Братья говорят: «Мы с тобой, брат, будем пшеницу жать. Пока вы не нужны, стойте». Сказал и выкатился на дорогу. Скок-скок добежал до дома, где жил деревенский староста, и кричит: «Староста, староста, возьми меня в работники». Староста вышел из дома, дом богатый, посмотрел маленькими заплывшими жиром глазками на горшок и говорит: «У меня 50 бикхов земли, где тебе управиться? Что за работу возьмешь?» «Час буду жать 100 горшков зерна, день 3 горшка, 2 дня ни одного, все тебе останется». «Да он, видно, глуп», — подумал староста. «Там для одного работы на неделю». Дал он горшку кривой нож, которым женут, тот и поскакал в поле. Часа не прошло, скачет обратно. «Все готово!» — кричит. Пошел, посмотрел староста. Вся пшеница сжата, снопы связаны, под навес уложены. Другие работники их уже молотят. Ну и чудеса! Возвратился горшок домой, говорит братьям: «Теперь и вы нужны. Идемте зерно, которое я заработал, в дом носить». Стали они дальше жить. Слышит старуха, снова горшки стучат. «Матушка, а матушка», — говорит меньший, — «сколько лет ты прожила, а своей буйволицы у тебя нет, некому тебе молоко по утрам давать». Соскочил с полки. Братья ему говорят: «И мы с тобой». А он им: «Пока вы не нужны». Выкатился на улицу. Заковылял к крайнему дому, где жил богатый крестьянин, у которого было несколько буйволиц. Хозяин на камне около ворот сидит. Подкатился к нему горшок и говорит: «Видишь вон ту рощу, где дикая яблоня бильва растет? Так это роща волшебная. Сейчас пойду туда за горшками. Моей хозяйке новые горшки нужны». Засмеялся крестьянин: «Откуда в роще горшки?» А горшок домой сбегал, говорит братьям: «Идите в рощу, ждите меня там». Вернулся к крестьянину. «Мне сегодня, — говорит, — 2 новых хватит. Смотри, как это делается. Входит в рощу 1 горшок, а выходят 3. Только при этом надо сказать: иди и не возвращайся». Так и получилось. Отправился туда 1 брат, а назад вышли все 3. Ахнул крестьянин. А был он, ох, как жаден. «Да, — думает, — я вместо 1 буйволицы 3 получу. Выгнал из хлева самую лучшую, стегнул ее изо всех сил, кричит: «Иди и не возвращайся!» Та в рощу. Поймал ее там горшок и потихоньку отвел к старухе на двор. Живут дальше. Видит горшок. Совсем их матушка руками слаба стала. Поговорил с братьями, прыг с полки. И мы с тобой, говорят братья, пока вы не нужны. Катится по дороге, подпрыгивает, навстречу свадьба. Невеста молодая, красивая, крепкая, а жених старый, некрасивый и сразу видно глупый. Остановилась свадьба около 4 колодцев. 2 сухих, а в 2 вода есть. Сбегал горшок за братьями, велел им в сухие колодцы лезть. Вернулся, подскочил к родственникам невесты и говорит: «Беда! Дочь ваша не за одного, а за 3 сразу замуж вышла!» Испугались родственники, а жених спрашивает: «Как так? Я на свете такой один, у меня даже братьев нет!» «А вот посмотри, в этом колодце кто? Ты! А в этом тоже ты! А в этом горшок! И в последнем горшок! Все, кто в колодцах, вылезайте!» Смотрит, из одного колодца горшок вылез, из 2. «Сейчас, — думает жених, — и те 2, что на меня так похожи, выскочит. Что нам 3 на свадьбе делать?» Не выдержал жених, как бросился бежать, и убежал. Отдали родственники невесту горшку. Привел он ее в дом к своей матушке. Пшеница есть, молоко есть, крепкие молодые руки в доме есть. Что еще старой крестьянке надо?